19. Брэди припарковался на противоположной от похоронного бюро стороне улицы. Его сердце так и колотится. В руке у него мобильник. Номер с горалки, подсоединенный к бомбе за водительским сиденьем Тойоты, написан на запястье. Он наблюдает за скорбящими, которые стоят на тротуаре. Жирного экскопа невозможно не заметить. В черном костюме он выглядит огромным, как дом. Или катафалк. На голове это нелепая старомодная шляпа, какие носят копы в черно-белых детективных фильмах 50-х годов. Люди начинают огибать угол, направляясь на автостоянку, и через какое-то время туда же следуют Ходжес и блондинистая сука. Брэди предполагает, что блондинистая сука будет с жирным экскопом, когда машина взорвется. Тогда зачистка получится полной. Мать и обе дочери. Есть в этом что-то от изящного решения уравнения с нахождением всех корней. Автомобили уже выезжают со стоянки за похоронным бюро, движутся в его сторону, как и должны, если их путь лежит в Шугар-Хайтс. Солнце бьет в лобовое стекло, но Брэди не составляет труда разглядеть Тойоту жирного экскопа, когда она появляется на подъездной дорожке похоронного бюро. Останавливается на выезде, сворачивает в его сторону. Брэди не удостаивает и взглядом Шеви дяди Гарри. Его внимание полностью сосредоточено на автомобиле жирного экскопа. Когда он проезжает мимо, Брэди на мгновение ощущает разочарование. Блондинистая сука, вероятно, поехала с родственниками, потому что в Тойоте только водитель. Брэди видит его мельком, солнце слепит, но идиотская шляпа жирного экскопа бросается в глаза. Брэди набирает номер. «Я говорил, ты не заметишь. Разве я не говорил тебе это, говнюк?» Он нажимает кнопку «Вызов».